распространилась молва, что из Казани пришлют в Астрахань немцев и будут за них насильно выдавать девиц. Эта весть до того перепугала астраханцев, что отцы спешили отдавать дочерей замуж, чтоб они не достались против воли некрещенным немцам. В июле 1705 года было сыграно в один день до 100 свадеб, а свадьбы, как следовало, сопровождались попойками, и народ стал смелее. Ночью толпа ворвалась в Кремль, убила воеводу Ржевского и с ним несколько человек, в том числе иностранцев. Мятежники устроили казацкое правление и выбрали главным старшиною ярославского гостя Якова Носова. За астраханцами взбунтовались жители Красного и Черного Яра и устроили у себя выборное казацкое правление. Но усилия мятежников взволновать донских казаков не имели успеха. Донское правительство, бывшее в руках старых казаков, не допустило распоряжаться голытьбе, состоявшей из беглецов, сбиравшихся на Дон со всей Руси. Петр опасался, чтобы мятеж не охватил всей России, не проник бы и в Москву. Для укрощения его Петр отправил фельдмаршала Шереметьева и в то же время написал боярину Стрешневу, что нужно бы вывести из московских приказов казенные деньги, а также и оружие. Шереметьеву дан был наказ не делать жестокостей, но объявлять мятежникам прощение, если они покорятся. Шереметьев, явившись на Волгу, усмирил Черный Яр и, приехавший к Астрахани, послал сызранского посадского Бородулина уговаривать мятежников. Старшина Носов не поддавался увещаниям, говорил, что с астраханцами заодно многие люди в государстве, и что они пойдут весною выводить бояр и воевод, доберутся до царской родни, до немецкой слободы и выведут весь его корень. Они злились на Меншикова, которого звали еретиком. Однако, как только Шереметьев ударил из пушек, мятежники стали сдаваться, а сам Яков Носов вышел с повинною. Вместо обещанного прощения мятежников начали отправлять в Москву, и там, после пыток, предали колесованию. Так погибло 365 человек. Но из армии самого Шереметьева множество солдат бежало в то время, как он возвращался из Астрахани. Народ бежал на Дон и в украинные земли. По рекам Медведице, Хопру, Донцу завелись казачьи городки, населенные беглецами. Эти городки не хотели знать ни податей, ни работ, ненавидели Петра, готовы были сопротивляться царской ратной силе. В 1707 году царь отправил на Дон полковника Юрия Долгорукова требовать, чтобы донские казаки выдали всех беглых. Между простыми казаками поднялся ропот, тем более в то же время объявлено было казакам приказание брить бороды. Донские казаки считали своею давнею привилегией давать убежище беглым. Когда полковник Долгорукий с отрядом отправился для отыскания беглых, атаман Кондратий Булавин напал на него, убил, перебил всех людей и начал возмущать донецкие городки, населенные беглыми. Булавин составил план взбунтовать все украинные городки, произвести мятеж в донском казачестве, взять Азов и Таганрог, освободить всех каторжных и, усиливши ими свое войско, идти на Воронеж, а потом и на Москву. Но донской атаман Лукьян Максимов пошел на Булавина, разбил и прогнал. Булавин бежал в Запорожье, весною явился опять и начал рассылать грамоты. В них он рассказывал, будто долгорукий им убитый вешал по деревьям младенцев, кнутом бил взрослых, резал им носы и уши, выжег часовни со святынею. Булавин убеждал и начальных лиц, и простых стать за святую веру и друг за друга против бояр и немцев. Он давал повеление выпускать всех заключенных из тюрем и грозил казнью всякому, кто будет бить своего брата. Донской атаман Максимов пошел на него снова, но часть его казаков перешла к Булавину. Сам Максимов едва бежал в Черкассы. Эта победа подняла значение Булавина. В пристанном городке Нахапре Булавин собрал сходку из обитателей городков и разослал прелестные письма. Он требовал, чтобы отовсюду половина жителей шла в сход за веру и за царя, для того, чтобы злые бояре и немцы жгут и казнят народ, вводят русских в еленскую веру. Задачей мятежа, как и при Стеньке Разине, было расширить область казачества. Средоточием его признавался Дон и Донское казачье войско, которое на поэтическом народном языке носило название «Тихий Дон». В украинных городах жители, состоявшие из беглых, самовольно назывались казаками. Из таких-то Булавин составил отряды под начальством предводителей, нареченных по казацкому обычаю атаманами. То были Хохлач, Драный, Голый, Строка. 1 мая в Черкасске казаки взбунтовались и выдали Булавину атамана Лукьяна Максимова и старшину. Им отрубили головы. Булавин провозглашен был атаманом всех рек и разослал прелестные письма, уверял, что поднялся за всех маломочных людей, за благочестие, за старую веру. Извещал, что казаки намерены отложиться от царя за то, что царь перевел христианскую веру в своем царстве, и потому казаки вместо русского царя хотят признать над собою власть царя турецкого. И Булавин вслед за тем через кубанских Мурс послал письмо к турецкому султану. Булавин надеялся на украинные городки, но дело восстания пошло там плохо. Для усмирения мятежа Петр послал майора гвардии князя Василия Долгорукова и дал приказание истреблять городки, населенные беглыми. Царь приказывал Долгорукому руководствоваться поступками князя Юрия Долгорукова, прекращавшего мятеж в восточных областях России, возбужденный Стенькой Уразиным. Князь Долгорукий должен был все жечь, людей рубить без разбора, а наиболее виноватых колесовать, четвертовать, сажать на колья. Кроме Долгорукова, действовать против мятежников должны были стольник Бахметьев и малороссийские полки. Воровской атаман Голый успел напасть на Сумской полк, разбил его и убил полковника. Но Бахметьев разбил Хохлача, пробиравшегося к Воронежу. Атаман Драный был разбит бригадиром Шедловским. 1500 запорожцев, помогавших Драному, сдались, и все были истреблены. Посланный Булавиным к Азову отряд в числе 5000 был отбит. Эти неудачи лишили Булавина доверия. Донские казаки, как показывает их история, не отличались постоянством. Они склонны были начинать мятежи, но всегда между ними находилось много таких, которые искушались показать перед властью свое раскаяние и через то остаться в выигрыше. Против Булавина составился заговор. 7 июля напали заговорщики на своего атамана. Булавин отстреливался, но, увидавши, что врагов много, убежал в Курень и застрелился. Зерщиков, избранный атаманом, от имени всего войска принес царю повинную. Украинные городки осуждены были на истребление, а потому бунт, прекратившийся в земле донских казаков, не прекратился в великорусской Украине. Беглые не ожидали себе милосердия и в отчаянии должны были резаться до последней степени. Атаман Некрасов с шайкою бросился на восток и хотел взять Саратов, а Долгорукий взял его постоянное место пребывания, городок на Дону. Главных заводчиков приказал четвертовать. Несколько сот виселиц было поставлено на плотах и пущено по Дону. Некрасов убежал на Кубань и отдался под власть крымского хана. По его следам пошли другие из донских станиц, преданных расколу. И так положено было начало казаков-некрасовцев, которые поселились на берегу Черного моря между Темрюком и Таманью, а в 1778 году ушли в Турцию. Мятеж длился несколько времени в южной части Воронежской губернии и в Харьковской, но удачи мятежникам не было. По царскому приказанию были сожжены все городки по берегам рек Хопра, Медведицы, до усть Медведицкой станицы, Донца до Лугани и по всему протяжению рек Бузулука и Черной Калитвы. Все обитатели этих городков, те, на которых падало обвинение в участии в мятеже, истреблены. Прочих перевели в другие местности, где с них удобнее было требовать платежа налогов и отправления повинностей.